Глава 31. Интересное кино. Не успел я втянуться в работу, началось. 8-й съезд РКПБ стартовал 25 марта. Это был второй большевистский съезд, на котором я присутствовал, но разница была принципиальной. Мероприятие 1917 года являлось сборищем людей, которые еще только рвались к власти, что их все-таки объединяло. А теперь до власти дорвались, и оказалось. Большинство партийцев как-то не очень понимают, что делать дальше. Так что цирк мне после этого съезда стал неинтересен. Предложения на съезде были разные. Многих явно сильно напугали трудности. Развал промышленности, продовольственные вопросы и прочее. Так что зазвучали голоса о созыве учредительного собрания. Суть понятна. В этих выступлениях сквозило явное желание свалить разрешение проблем на кого-нибудь другого. Я помнил, что вроде в моей истории было еще круче. Там какие-то типы вообще предлагали слить власть белым. Дескать, пусть они долбятся, наводят порядок, а мы потом снова попробуем. На этот раз сдавать власть было просто некому. Белые во главе с генералом Каппелем продолжали отступать на восток, а о Корнилове сведения вообще перестали поступать. Зато гораздо активнее были леваки. Вместо военной оппозиции имелись левые коммунисты во главе с товарищем Бухариным. В той истории их разогнали раньше, но тут они цвели и пахли. Военные вопросы тоже входили в комплект их требований. Еще бы! Царских офицеров и генералов в Красной армии было полно. Товарищ Сорин вещал. Нужно решительно бороться против попыток заменить революционный военный совет фигурами николаевских генералов. На этом съезде я понял, троцкизм – это не троцкий, это куда серьезнее. Да выдачи-то не было, а троцкизм имелся. Так что предлагали в темпе вальса строить коммунизм, обтрясти крестьян как липку и переходить к следующему этапу – мутить мировую революцию. Выдвигались светлые мысли двинуться на Индию, чтобы английским империалистам жизнь медом не казалась. Ну не были люди на фронте, не понимали, что главной причиной такого быстрого краха Колчака была не сила Красной Армии, а слабость белых. И ведь Троцкий тут был точно ни при чем. Не набрал он в этой истории такого авторитета, чтоб кем-то или чем-то руководить из-за границы. Досталось и мне. Хотя имен не называли, но бочку-то катили как раз на мою позицию, которая была уже озвучена в ряде статей. Главным здесь был Бухарин. Этот человек, являясь чистокровным русским, искренне ненавидел русский народ. И в лозунге защиты социалистического отечества он видел возрождение великорусского шовинизма. Но всерьез это мало кто воспринял. Сталин сказал таковые слова. Товарищи явно очень плохо представляют настроение в стране. Они не понимают, что своим безответственным авантюризмом вызовут десятки крестьянских восстаний той же Сибири. А нам еще предстоит воевать с японскими интервентами. Или товарищ Бухарин верит, что в Японии произойдет революция? Так что для меня это закончилось тем, что я угодил в ЦК. По статусу было положено. В соответствии с еще не высказанной крылатой фразой Ленина, важнейшим из искусств для нас является кино. Только в этом мире я в полной мере оценил мудрость этой фразы. Так что нет ничего удивительного, что я решил, что роста нужны документалисты. С кино в РСФСР было пока что почти никак. Нет, что-то снимали, но на каком-то подзаборном уровне. Я опять-таки начал с поиска кадров. Вот кого прежде всего вспомнит среднеобразованный человек моего времени, когда зайдет речь о кино послереволюционной эпохи? Правильно, о Сергее Эйзенштейне. Да вот только в кругах, близких к искусству, никто о нем не слышал. Я же помнил лишь то, что свой первый фильм он снял в середине 20-х. Еще я помнил Дзигу Ветрова, том мире у меня имелось на компе кое-что из его работ. Но этого искать не пришлось. Он прибежал ко мне сам. Как оказалось, данный товарищ начал работать в кино еще до революции. Да и при новой власти пристроился. Делал что-то под названием «Кинонеделя». Однако Ветров своим длинным носом почуял. У нас перспективы интереснее. И состоялся у нас разговор. Товарищ Ветров, вы, наверное, понимаете, хроника это, конечно, важно, но есть вещи и поважнее. Я тоже так думаю, с готовностью согласился будущий культовый режиссер. Мы должны показывать, советская власть пришла всерьез и надолго, и это народная власть. Режиссер снова с готовностью согласился. Ну, погоди. Так вот, есть такое дело. Как вы знаете, сейчас существует продразверстка. Ей недовольны крестьяне. Да и много кто еще выступает за свободную торговлю. Идея продемонстрировать, что если продразверстку отменить, города просто вымрут. А там и крестьянам станет невесело. Возьметесь? Ветров задумался на минуту, а потом его глаза вспыхнули, как диодные фонарики. Я знаю, как это сделать. Сценарий будет у вас завтра. Вообще-то сценарий немого фильма, да еще и снятого в стиле Ветрова, это как либретто оперы. Конечный результат по нему представить невозможно. Но порядок есть порядок. Хорошо, будет сценарий, поговорим и про то, что вам необходимо. Забегая вперед, Ветров выдал очень впечатляющий ролик. Народ реагировал как надо. Так что с моей помощью Дзига Ветров сделал шаг в бессмертие. Он, конечно, пролез бы и без меня, но все равно приятно. Светлана по собственному почину разыскала Александра Ханджонкова. Ну, понятно, меня его фильмы не впечатляли, так что я про него как-то забыл. А Светлана на них выросла. Его история оказалась безумной даже для этих безумных времен. В марте 1917 года Ханджонков отправился в Крым, в Ялту, где оборудовал киностудию, этакий российский Голливуд, и стал клепать свои фильмы. Большевистский переворот произошел как-то мимо его внимания. Дескать, там что-то перевернулось, и ладно, наше дело кино снимать. Так вот, на май 1919 года Ханджонков продолжал сидеть в Ялте и снимать кино. Когда мне это Светлана сообщила, я ушам своим не поверил. То есть как это? А что тут удивительного? Он фанатик своего дела. Ну ладно, фанатик, но ведь ты ездила по стране. Ты видела, что творится? Разруха. А для съемок фильма много чего нужно. Моя подруга фыркнула. А ты в тех же самых поездках как будто не видел, что если надо, то все можно достать. Он ведь не каким-нибудь балетом занимается, а синематографом. Народ синема любит, и большевистские начальники тоже. Киностудия – это был все-таки не наш профиль. Я не собирался грести под себя все, что попадется под руку. Про находку я сообщил по принадлежности Луначарскому. Тот, впрочем, тут же озадачил меня ему помочь. Ведь искусство искусством, а идеологическая война важнее. Так что реальной власти у меня было побольше. Я отбил в Симферополь телеграммы, дабы никто киношников не трогал, а заодно с приглашением Ханджонкова в Москву для переговоров. Ну и с требованием обеспечить ему комфортную дорогу. Когда режиссер прибыл в столицу, правда, не в салон в вагоне, а всего лишь в купе первого класса, то выяснились подробности. В Ялте все очень гордились, что город стал центром российской кинематографии. А большевики-то были из местных, да и кино они любили. Так что местная советская власть взяла студию под свое покровительство. А большевики с наганами – это страшная сила. Как-то приехал некий пришлый деятель и начал наводить вонь. Дескать, снимают буржуазные фильмы. Но Крымская Советская Республика подчинялась только Москве, да и то не всегда. Так что товарищу посоветовали убираться нафиг, а то мало ли что. Да и Ханджонков идиотом не был. Делал ответные реверансы. Ну что ему стоило снять пару-тройку роликов про местное начальство и показывать их в Крыму? В итоге, к моменту встречи с Луначарским, режиссер осознавал некоторые преимущества социалистической системы кинопроизводства. Если начальство прикажет, то дадут все, что нужно. Хоть самолет, хоть линкор, хоть полк красноармейцев для массовки. Так что Ханжонков легко согласился с Луначарским, что надо снимать нечто в духе новой эпохи. Снова забегая вперед, Эйзенштейн появился на нашем горизонте через полгода. Он служил в одном из армейских агитационных поездов. Ими заведовало политуправление РККА. Мы поставляли им свои материалы, а дальше они и сами неплохо справлялись. Так вот, Эйзенштейн увидел одну из работ Ветрова и был сражен наповал. Он чуть ли не дезертировал, но добрался до Москвы и начал заниматься документалистикой. Пока что.